Немногим ранее через город, где жил Сиддхартха, проходили саманы, странствующие аскеты, трое мужчин, худущие, как бы потухшие, не старые и не молодые, с покрытыми пылью и окровавленными плечами, почти нагие, опаленные солнцем, окруженные одиночеством, чуждые и враждебные миру, пришельцы и шакалы в царстве людей. За ними следом плыл жаркий и густой запах безмолвной страсти, разрушительного служения, беспощадного освобождения от самости. Вечером, после часа созерцания, Сиддхартха сказал Говинде: «Завтра поутру, друг мой, Сиддхартха, уйдет к аскетам. Он станет одним из них». Говинда побледнел, услыхав эти слова, и, прочтя в недвижном лице своего друга решение, неотвратимое, как стрела, выпущенная из лука. Сразу же, с первого взгляда, Говинда понял — вот и свершилось. Сиддхартха начинает свой путь. Его судьба идет в рост, а с нею вместе и моя. И он побледнел, как сухая банановая кожура. «О, Сиддхартха!» — воскликнул он. «Позволит ли это твой отец?» Сиддхартха посмотрел на него, как бы пробуждаясь. Мгновенно прочел он в душе Говинды, прочел страх, прочел смирение и преданность. «О, Говинда!» — тихо молвил он. «Не будем попусту тратить слова. Завтра на рассвете я начну жизнь аскета-саманы. Не говори об этом больше». Сиддхартха вошел в комнату, где на лубиной циновке сидел его отец, и встал у отца за спиной, и стоял там, пока отец не почувствовал, что за спиной кто-то есть. «Это ты, Сиддхартха?» — произнес брахман. «Говори же, зачем пришел? Что желаешь мне сказать?» И Сиддхартха ответил: «С твоего позволения, отец, я пришел сказать тебе, что хочу завтра покинуть твой дом и уйти к аскетам. Стать аскетом-саманой — вот чего мне хочется. Пусть же отец мой не противится этому». Брахман молчал. Молчал так долго, что звезды в оконце переместились и изменили свой узор, прежде чем молчание в комнате было нарушено. Безмолвно и неподвижно стоял, скрестив руки, сын. Безмолвно и неподвижно сидел на циновке отец, а звезды вершили свой путь по небу. И вот отец промолвил: «Не пристало брахману говорить резкие и гневные слова, но негодование снедает мне сердце. Я не хочу слышать эту просьбу из твоих уст второй раз». Брахман медленно поднялся на ноги. Сиддхартха стоял безмолвно, скрестив руки. «Чего ты ждешь?» — спросил отец. «Ты знаешь», — ответил Сиддхартха. В раздражение отец покинул комнату, в раздражение пошел к своей постели и лег. Спустя час, сон так и не смежил ему веки, брахман встал, бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома. Через маленькое оконце он заглянул в комнату и увидел, что Сиддхартха стоит недвижимый, скрестив руки. Тускло белели его светлые одежды. С беспокойством в сердце отец вернулся на свое ложе. Спустя час, сон так и не смежил ему веки, брахман опять встал, бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома, увидел, что на небе сияет луна. Заглянул через оконце в комнату. Сиддхартха стоял недвижимый, скрестив руки, его голые икры поблескивали в лунном свете. С тревогой в сердце отец вернулся на свое ложе. И он вновь выходил спустя час, и спустя 2 часа. Заглядывал через маленькое оконце, видел Сиддхартху, тот стоял в сиянии луны, в звездном свете, во тьме. Час за часом выходил Брахман, молча заглядывал в комнату, видел недвижимую фигуру, и сердце его полнилось гневом, полнилось беспокойством, полнилось неуверенностью, полнилось болью. И в последний ночной час, прежде чем наступил день, он вернулся в дом, вошел в комнату, увидел юношу, и тот показался ему большим и как бы незнакомым. «Сиддхартха», — молвил он, — «чего ты ждешь?» «Ты знаешь чего». «Ты так и будешь все время стоять и ждать, пока не настанет утро и полдень и вечер?» «Буду стоять и ждать». «Ты устанешь, Сиддхартха?» «Устану». «Ты заснешь, Сиддхартха?» «Не засну». «Ты умрешь, Сиддхартха?» «Умру». «И ты предпочтешь умереть, нежели подчиниться отцу?» Сиддхартха всегда подчинялся своему отцу. «Значит, ты откажешься от своего замысла?» «Сиддхартха поступит так, как скажет ему отец». Первый свет дня озарил комнату. Брахман увидел, что колени Сиддхартхи легонько дрожат. В лице Сиддхартхи дрожи не было. В дальнюю даль смотрели его глаза. Тут понял отец, что Сиддхартха уже и теперь не с ним, не в родном краю, что сын уже теперь покинул его. Отец коснулся плеча Сиддхартхи. «Ты пойдешь в лес, — молвил он, — и будешь аскетом. Если отыщешь в лесу высшее счастье, приди и научи меня высшему счастью. Если ты найдешь разочарование, возвращайся, и мы станем вновь вместе творить жертвы богам. Теперь иди поцелуй мать. Скажи ей, куда ты уходишь. А мне пора на реку совершить первое омовение». Он снял руку с сыновнего плеча и вышел. Сиддхартха покачнулся, пытаясь идти. Укротив непослушные члены, он склонился вслед отцу и отправился к матери, чтобы сделать, как велел отец. Когда он в первых лучах дня медленно, на негнущихся ногах, покидал тихий еще город, около последней хижины темной тенью сидела на корточках какая-то фигура, и она поднялась и присоединилась к страннику. «Говинда!»